После нескольких минут адского шума наследник заметил, что облако пыли на левом фланге постепенно загибается назад. «Усилить левый фланг», — скомандовал он. Половина резерва помчалась в указанном направлении и скрылась в желтом облаке. Но левый фланг уже выпрямился, и одновременно правый стал медленно продвигаться вперед. Центр же, имевший наибольшее значение, не двигался с места. «Усилить центр», — скомандовал наследник. Вторая половина резерва двинулась вперед и скрылась в клубах пыли. Крик на минуту усилился, но движение вперед не было видно. «Здорово дерутся негодяи», — обратился к наследнику старый офицер из свиты. «Как раз пора бы подойти Ментесуфису». Царевич подозвал командира азиатской кавалерии. «Посмотри-ка туда, вправо», — сказал он. «Там должно быть разрыв. Вклинься туда осторожно, чтобы не потоптать наших солдат, и ударь во фланг центральной колонны этих собак». «Они, должно быть, на цепи. Очень уж долго стоят на месте», — ответил со смехом азиат. Он оставил с царевичем человек 20 своих кавалеристов, а с остальными поскакал рысью исполнять приказ, выкрикивая: «Доживешь ты вечно, наш вождь!» Зной был нестерпимый. Царевич напрягал зрение и слух, стараясь проникнуть сквозь стену пыли. Ждал и ждал. Вдруг он вскрикнул от радости. Среднее облако заколебалось и продвинулось вперед. Потом опять остановилось, опять продвинулось и стало подвигаться медленно-медленно вперед. Стоял такой гул, что трудно было понять, что он означает — ярость, победу или поражение. Вдруг правый фланг ливийцев стал как-то странно выгибаться и отступать. Позади него показалось новое облако пыли. В то же время прискакал верхом Пентуэр и крикнул: «Патрокл заходит ливийцам в тыл!» Замешательство на правом фланге увеличилось и стало приближаться к центру. Было видно, что ливийцы начинают отступать и что смятение охватывает даже главную колонну. Весь штаб главнокомандующего лихорадочно следил за перемещением желтого облака. Вскоре беспорядок захватил и левый фланг. Там среди ливийцев уже началось бегство. «Пусть я не увижу завтра солнца, если это еще не победа!» — воскликнул старый офицер. Прискакал гонец от жрецов, следивших с самого высокого холма за ходом сражения, и сообщил, что на левом фланге видны отряды Ментесуфиса и что ливийцы окружены с трех сторон. «Они бежали бы уже все, как испуганные лани», — говорил, едва переводя дух, гонец, — «если бы им не мешали пески». «Победа! Живи вечно, наш вождь!» — вскричал Пентуэр. Был всего третий час. Азиатские конники крикливыми голосами распевали песни, пуская в небо стрелы в честь царевича. Штабные офицеры спешились, бросились к ногам наследника, сняли его с седла и подняли вверх, возглашая: «Вот могучий полководец! Ты растоптал врагов Египта! Амон стоит по твою правую и левую руку! Кто же может противостоять тебе?»